Я проснулся посреди ночи. Неприятное чувство тревоги безжалостно сорвало с меня остатки сна. Попытку встать тут же пресекла Рилла. Она села на меня сверху, не давая подняться с лежанки, и прикрыла ладонью рот. Я даже на нервах сперва решил, может, она меня придушить надумала, но нет. Это она так просьбу соблюдать тишину обозначила. И как только убедилась, что я все понял, отпустила меня. Также, не говоря ни слова, она плавно встала. У нее в руках блеснули два темных клинка, которые она с легким свистом прокрутила, встав в замысловатую стойку. Тут и без слов понятно. К нам гости. Я потихоньку протянул руки и взял лежащий у изголовья поверх моей одежды игольник. Но Рилла легким покачиванием головы дала мне понять, что мне не стоит влезать в предстоящие разборки. Но тут решать не ей, а мне. Так что игольник я не отложил, а лишь крепче сжал. Весь обратившись вслух, я пытался определить, откуда нам грозит опасность. В момент свой голос подала Алиса. «Успокой свою подружку, пока она не наделала глупостей. С нами хотят пообщаться». «Кто такой общительный в 3 часа ночи нарисовался, если не секрет?» — тут же уточнил я. «Сдается мне, что это тот, кто может ответить на вопрос, что такое чудо, как я, делает в таком чудовище, как ты», — съерничала Алиса. «Так наш гость – посланник Роя?» — тут же подобрался я. «И это, ты утверждаешь, не опасно?» «Спокойно. Кажется, кто-то кое-что забыл. На данный момент ты гражданский половозрелый Аррай. С чего бы боевому техноморфу на своих граждан кидаться? Наш статус я ему уже скинула, и он был подтвержден. Так что можешь порадоваться. Нас точно не тронут, если сами не налажаем». «Все равно как-то страхово», — все сомневался я. «А какие варианты? Повоевать всегда успеем. А вот такой шанс добыть информации, которой нам так не хватает, не факт, что еще раз выпадет», — продолжила убеждать меня Алиса. «Как бы я ни хотел найти серьезные аргументы против доводов Алисы, не смог». И, плюнув на маскировку, обратился к Рилле. «Сейчас к нам придет очень опасный гость, поэтому расслабляться не будем. Но и нападать первыми тоже не стоит. С нами хотят пообщаться. Да и я не отказался бы уточнить некоторые вопросы. То, что опасный, я уже поняла. Только по детекторам масс обнаружила проникновение чужака». «Ты знаешь, кто это?» — спросила меня Рилла. «Техноморф. Тебе это о чем-нибудь говорит? Пусть снимет маскировку и не делает резких движений. В противном случае, если я увижу в его действиях угрозу, он будет уничтожен». Рилла еще раз крутанула клинки и поменяла позу на более расслабленную, но оружие не убрала. «Ты все слышала?» — обратился я к Алисе. «Сможешь наши пожелания передать?» «Да ты и сам бы уже мог. У тебя входящий запрос на открытие канала». В этот момент внизу по деревянному полу зашелестели шаги. Предостерегающе скрипнула лестница, по которой в 2 прыжка к нам забралась рысь. По крайней мере, серебристый зверь, который уселся на пол перед нами, больше всего походил на нее. Рилла уже включила пару походных фонарей, равномерно осветив помещение. Благодаря этому я смог как следует рассмотреть посланника. Вспоминая мою мимолетную встречу с представителями Роя и исходя из названия, я представлял себе безобразного техномонстра, а не живого зверя. Хотя, внимательно присмотревшись, заметил, как зрачки зверя, бегло осматривая все вокруг, асинхронно двигаются, резко манипулируя оптическим зумом. Зрачок левого глаза остановился на моем лице, и зверь оскалился, видимо, выдав улыбку. Я от неожиданности вздрогнул. Ирилла, мгновенно считав мои эмоции, грозно шагнула вперед, стремясь прикрыть меня от плотоядного взгляда хищника. Но зверь продолжал сидеть, не подавая виду. Я решил, что неплохо бы начать диалог, и подтвердил входящий запрос на соединение. «Приветствую тебя, гражданин!» Тут же пафосно обратилось ко мне создание. «Ты нужен крылу. Твой гражданский долг – занять место выбывшего товарища. Хочешь стать частичкой могущественной военной армады и не просто частичкой, а вся ее мощь будет покорна твоей воле, сметая все на своем пути. Что может быть более захватывающим, чем разгром планетарных узлов обороны и зачистка орбит вплоть до поверхности?» «Опа-па! Тормози, железяка!» – тут же вмешалась Алиса. «Ты чего тут агитацию развел?» «Твой носитель был выбран и инициирован как раз для этой цели. Лишь неудачное стечение обстоятельств помешало ему сразу занять свое место. Он должен знать это...» «Так вы хотели на голубом глазу засунуть содержимое его черепушки в консервную банку и отправить кошмарить космические просторы? Совсем очумели? Эти вопросы вне твоей компетенции. Я жду ответа от носителя», – спокойно продолжил посланник. «Я, пожалуй, откажусь от столь ценного предложения», – выдал я, вмешавшись в дискуссию ИИ и техноморфа. «Честно сказать, я чуть не выпал в осадок из-за открывшейся правды. А вот наш собеседник, похоже, выпал. Техноморф никак не отреагировал на мой отказ. Лишь правый глаз тоже окончательно замер. Так мы молча и просидели пару минут, потом я не выдержал и спросил у Алисы. «Он чего? Завис, что ли? Может, перегрузить? Где у него кнопка «Ресет» находится?» «Похоже, обрабатывает новые вводные. Вот всю активность и снизил до минимума», – предположила Алиса. «Чего будем делать? Он теперь и напасть, наверное, может», – высказал я свои опасения. «Не нападет. Ты не обязан принимать его предложение. А вот он как раз обязан кое-что для нас сделать. Сейчас будем грузить ушлепка по полной», – все сильнее распалялась Алиса. «Я же не испытывал ее оптимизма и потихоньку жалел, что оставил свой плазменный пистоль в боксе с другими вещами. Игольник тут явно не поможет. Хотя размер у техноморфа небольшой. И судя по тому, как расслабилась Рилла, даже клинки убрала. Она не сомневается в исходе боя, если такой случится. Тут рысь встрепенулась и встала на четыре лапы. Секунд пять она так постояла, неподвижно уставившись на меня, а потом практически бесшумно прыгнула вниз, при этом исчезая прямо в воздухе. «И что это было?» – спросил я у Алисы, при этом тут же сам получив такой вопрос от Риллы. «Спокойствие, только спокойствие», – ответила Алиса. «Я тут для ускорения процесса пообщалась с ним самостоятельно, так что всю информацию сейчас получишь, не переживай. Думаю, тебе будет интересно». Я поднял взгляд на Риллу и только собрался ей сказать, что все в порядке, можно спать дальше, как на улице послышались недовольные выкрики. Выглянув в окошко, с удивлением обнаружил за воротами гомонящую толпу людей с факелами. «Вот он и суд Линча. Надеюсь, не по нашей душе». Конец первой книги. Герой побаивается так и застрять на планете с нежитью. Поэтому, если вам понравилась книга и хотите продолжения, с вас лайк и подписка на автора.